сожалению, я должен уехать. Но вы можете спать спокойно. Моя приятельница вовремя разбудит вас. Не забудьте про книги. Я буду очень рад получить их». Я только кивнул, не желая задерживать его. Когда они ушли, я стал прислушиваться. Послышались шаги на лестнице. Потом хлопнула дверь в подъезде. Я продолжал прислушиваться. Шаги на площади, в переулке. Я лег в кровать и попытался заснуть. Примерно полчаса спустя кто-то начал барабанить в дверь. В коридоре кто-то что-то кричал на непонятном мне языке. Я вскочил и открыл дверь. Я настолько устал, что с трудом разглядел людей в униформе. Сплошные униформы. Они заполонили всю комнату. Меня заставили показать паспорт, авиабилеты. Эти люди перевернули все в комнате вверх дном, рылись в ящиках и шкафах. А я тем временем думал: мой друг спасен, он успел уйти. Молодая женщина утром пришла и разбудила меня. Она раздобыла такси и проводила меня в аэропорт. Мне показалось, что она не позволила шоферу требовать у меня доллары. Во всяком случае, он разозлился. Я даже не сумел поблагодарить свою провожатую на ее языке, но она, кажется, все же поняла меня. Как вам уже известно, я часто повторяюсь, но этот случай я точно еще никому не рассказывал, если не ошибаюсь.